Империалистическую войну я начал службой в 44-м сибирском стрелковом полку, бомбардиром при полковой артиллерии. Военная кампания, прямо сказать, принимала для нас хреновый оборот. Ни толкового командования, ни боеприпасов в достатке не было. Осенью 16-го года, помню, прихотел в полк сам командир дивизии генерал Зарок Зариковский. Агитировать приунывших солдатиков стал. Дескать, бодритесь, сыны Отечества. Как только разобьем неприятеля, царь сразу даст указание прибавить крестьянам землицы, а рабочим жалование увеличит. А чем разбивать, если на каждую пушку в полку всего по 2 снаряда приходится? Ну, выслушали мы генеральскую агитацию. А до генерала побывали в наших солдатских рядах большевики. Разъяснили безнадежность войны и призвали повернуть ее в войну гражданскую, стало быть, против монархии. Но все-таки в конце сентября царские генералы кинули нас в бой. Не повезло мне в том бою. По левому бедру жахнула разрывная пуля «Дум-дум». Излечивался в Минске, где находился наш лазарет. Поправлялся там до марта 17-го года и получил назначение в 120-й Кологривский полк, который квартировал в небольшом городке Старобыхов. Тут и свела меня судьба с Афанасием Жарковым. «У тебя хорошая память», — сказал Антон. «Газетный фотограф помог вспомнить те события. 2 дня напропалую со мной толковал». Дед Матвей опять захрустел сахаром. «И зубы у тебя крепкие, не болят?» «Чего им болеть? Они ж костяные». Переглянувшись с отцом, Антон улыбнулся. Дед неторопливо перелил из чашки остатки чая в блюдце и продолжил. «В апреле 17-го, это значит уже после того, как Николашка отрекся от царского престола и командовать Россией стало временное правительство, по Кологривскому полку пошли разговоры, будто в Быховской тюрьме сидят в особой камере 7 питерских большевиков, прибывших в Быхов разъяснять населению о создании совдепов. Советы депутатов на первых порах таким манером назывались. Зашумели солдаты. Как, дескать, так? Кругом идет болтовня о полной свободе народа, а тех мужиков упекли в кутузку. Двинем, мол, братцы, всем полком к тюрьме, да вызволим из неволи питерских ребят. Командир наш, полковник Анучин, сдрейфил. Стал уговаривать о недопустимости самовольства. Да где там? К Кологривскому полку примкнул соседний Унженский полк. Построились мы без команды полкового начальства и при полном оружии двинулись с песнями к тюрьме. 2 стрелковых полка — это не баран начхал. Считай, больше 8000 штыков. Весь город собрался, невиданное шествие. А полицейские да жандармы в подворотне попрятались. Проще говоря, тюремные ворота отворились перед нами, как по щучьему велению. Понятно, сам собой митинг возник. Самодельную трибуну разом соорудили. Поднялись на нее освобожденные питерцы и представители полков. Я к тому времени Антошка уже фейерверкером стал. В артиллерии так младший унтер-офицер назывался, а в казачьих войсках, к примеру, его звали урядником. Но поскольку вдобавок к унтерскому званию я имел еще и Георгиевские кресты, то по желанию солдат тоже на трибуне оказался. «Выходит, ты у нас революционер?» — с улыбкой спросил Антон. «Тогда все были революционерами. Большевики одно молотили, меньшевики другое, кадеты третье, эсеры четвертое. Кого из них слушать не поймешь». Вот и на том митинге начались разные выступления. Первым наш полковник Анучин заговорил, стал призывать митингующих к исполнению воинского долга. За ним полковой священник с проповедью вылез. Дескать, православные воины, не пощадите христианского живота своего в защите российского отечества от чужеземного ворога. На такие призывы солдаты неодобрительно засвистели. Стали требовать. «Хотим слушать питерцев». И питерцы выступили коротко. «Долой кровавую империалистическую войну». В этом они получили полную поддержку солдатских масс. А после митинга я и познакомился с Афанасием Жарковым. Из освобожденных питерцев он был самым рассудительным и толковым. Узнав, что я из Сибири, Афанасий заинтересовался крестьянским трудом. Спросил, скучаешь по землице, матушке? Неужто нет, говорю. Чую, пришло время кончать воинское дело да возвращаться в родные края. Правильно, агитирую солдат, чтобы по домам разъезжались. Чуть позднее я тоже в Сибирь на житье переберусь. Ссылку там отбывал и полюбил этот край. Не знаю, чем я Афанасию приглянулся, но адресок мой для памяти он записал. «Из Старобыхова ты сразу в Березовку поехал?» — снова спросил Антон, когда дед Матвей, допивая остывший чай, замолчал. «Нет, я еще долго колесил по России». Дед поставил блюдце на стол и, заканчивая чаепитие, по привычке перевернул чашку кверху дном. «После митинга полковник Анучин спровадил меня с ротой неблагонадежных в Петроград. Там в октябрьские дни оказались мы в самом центре революции. Ух, ядрёна корень, горячее время было. Митинги на каждом шагу. Наверное, и Ленина видел. Вождь революции в уличных говорильнях не участвовал. Он с друзьями в кабинете план разрабатывал, как получше народ объегорить, чтобы на свою сторону привлечь. А вот красных командиров Блюхера и Фрунзе мне неоднократно видеть доводилось». Под командованием Блюхера в 18 году я в Уральской армии прошел с боями походом по белогвардейским тылам 1500 километров. От Белорецка через Уральский хребет, считай, до самого Кунгура протопал. Здесь соединились мы с 3-й армией Восточного фронта. После перебросили нас на Южный фронт. И опять оказался я под командованием начдива Блюхера в 51-й стрелковой дивизии. В конце 20-го года участвовал в Перекопско-Чангарской операции. За штурм Перекопа лично Фрунзе вручил мне орден Красного Знамени. Ох, Антошка, много народной крови было пролито в ту пору на российской земле. Не приведи Господи русскому мужику вновь испытать такое. Когда же ты воевать закончил? В январе 21-го года комиссовали меня из Красной Армии по ранению. Вот только тогда и возвернулся я в Березовку. А Жарков когда здесь появился? Точно не помню, но вскоре после революции Афанасий был направлен большевистской партией в Сибирь для создания комитетов бедноты и партийных ячеек. Тут и колчаковщина его застала. Рассказывал мне, как партизанил. Из Омска колчаковцы отступали по двум направлениям. Основные силы двинулись по железной дороге на восток. Другая часть направилась из Новониколаевска, теперешнего Новосибирска, по почтовому тракту через Березовку на Кузбасс. У поселка Орлюк их настигла Красная Армия и с помощью партизан завязала большой бой. В том бою Афанасия крепко ранила. Граната возле него разорвалась и до колена напрочь ногу отхлестала. Что за человек был Жарков? Дед Матвей костистыми пальцами расправил белую бороду. «Партизан-большевик!» Чем он занимался в Березовке до коллективизации? Сначала возглавлял совдеп. После колчаковщины, когда залечил ногу, стал председателем сельисполкома. Под его нажимом в Серебровке создалась коммуна, да ничего путнего из нее не вышло. Почему? Потому, Антошка, что неправильно сельхозкоммуны были задуманы. Они на вроде кооперации создавались и бедняками да батраками, которые стягивали в кучу свои маломощные хозяйства. Советская власть предоставляла им постройки, крестьянский инвентарь, скот и тому подобное. Это бы все хорошо. Главная беда заключалась в том, что распределение результатов труда было уравнительное по едокам. Ну, а количество ртов не в каждой семье совпадает с количеством рабочих рук. К примеру, вступил в Серебровскую коммуну Троша Головизнев. Работник был отменный, да всего один. А кормить надо было его бабу на сносях, престарелых мать с отцом, тещу с тестем и 5 мальцов-погодков, старшему из которых 10 годов еще не стукнуло. А вот тебе и шаньга с маком. Попробуй прокормить такую ораву». Дед Матвей вздохнул. Сбивал Афанасий Жарков на коммуну и березовских мужиков. Поехали мы делегацией аккурат в разгар сенокоса поглядеть на серебровских коммунаров, как у них работа ладится. Подъезжаем к столовке. Здоровенный амбар с окошками под нее выстроили. Смотрим, большие котлы кипят, мясо не в проворот варится. А на лужайке возле дощатых столов под открытым небом коммунары от летней духоты млеют. Спрашиваю, чего, мужики, в столь горячее время бока отлеживаете, почему не на покосе? Обедать собрались, отвечают. Ждем, когда стряпухи еду состряпают. Плюнул я на такую коллективную работу и прямо заявил Жаркову, что ни шиша из его затеи не получится. Так и вышло. В первый же год серебровские коммунары проелись в доску и стали расползаться по своим единоличным наделам. Уравниловка Антошка как в труде, так и в еде — никудышное дело. Вот спроси у Игната, почему его колхоз из года в год хорошие прибыля получает. Антон повернулся к отцу. «Правда, пап, почему? Поделись секретом». Игнат Матвеевич нахмурился. «Никаких секретов у меня нет». «Так уж и никаких». «Ну, если тебе интересно, я не экономлю на спичках и не окружаю себя подхалимами». «Объясни подробнее». «Чего объяснять? Возьми хотя бы уборочную страду. Во многих хозяйствах в самый погожий период уборки начисляют механизаторам нищенскую оплату. Скажем, по 5,2 копейки за центнер намолоченного зерна. К тому же некоторые мудрецы из руководства в нашем районе придумали абсурдный порядок. Чем урожайность с гектара выше, тем меньше оплата за намолот. Они, видишь ли, считают, что при высокой урожайности бункер комбайна шутя зерном наполняется. Ну и что на поверку выходит? Думаешь, комбайнер жилы станет рвать, чтобы заработать за день на 5,2 копейки больше? Чихал он на эти десятые. «Значит, у тебя в колхозе другая оплата на уборке?» «Мы своим правлением давно решили не урезать заработки хлеборобов, если они вырастили богатый урожай. Создали полеводческие звенья, закрепили за ними землю и оплату ведем по конечному результату. Словом, наши колхозники получают деньги не за дядин труд, а за свой собственный». Игнат Матвеевич замолчал. «Что касается подхалимажа, то, на мой взгляд, это одно из самых гадких человеческих качеств. Понимаешь, сын, не встречался мне еще ни один подхалим, который был бы думающим, добросовестным работником. Поэтому и избавляюсь от подхалимов всяческими правдами и неправдами. Я не тщеславен, чтобы окружать себя льстивыми дураками и бездельниками. Мне нужны умные деловые помощники». «У таких обычно ершистые характеры. В том их и прелесть. Это же хорошо, когда специалист отстаивает свое мнение и не дает дремать начальству. Как говорится, короли не делают великих министров, министры делают великих королей». Игнат Матвеевич усмехнулся и внезапно сменил тему. «Кажется, сын, отвлеклись мы. Неужели следствие затеваете по Ерошкиной плотине?» «Нет. О каком следствии можно вести речь спустя полвека? Существует ведь срок давности». «Почему же тогда Афанасий Жарков тебя заинтересовал?» «Чисто из любопытства. Не могу поверить, чтобы бескорыстный порядочный человек скрылся тайком, да еще и колхозные денежки с собой прихватил». «Да, тут что-то явно не то». «Вот и хочется узнать, кем был Жарков на самом деле».